Глава вторая. Договор князей. Мы поглядели, как Сытин перебирается по водяникам на другой берег. Вот он ловко влез на обрыв, обернулся к нам, махнул рукой и затерялся среди дружинников. Минут через 15 у меня за пазухой завибрировало. Я достал зеркальце и провел пальцем по стеклу. «Не мой, князь согласен», – сказал Сытин. «Скомандуй там, чтобы Чупав своих леших распустил. Предводитель нечисти, бля». «А что? Звучит». Мы поглядели, как помятая княжеская дружина усаживается на коней и разворачивается в сторону Старгорода. На берегу остались князь Всеволод на рыжем коне, Сытин и еще несколько дружинников. Сытин помахал нам рукой, а князь даже не посмотрел в нашу сторону. «Не обманет тебя князь?» – спросил Чупав. Я усмехнулся. «Я же не один поеду. Вместе воевали, вместе и договариваться будем. Только войско свое отпусти». «Всех отпустить?» «Да у нас и так компания не маленькая», – я кивнул на дружинников. «Ладно», – кивнул Чупав. Он обернулся к своим бойцам. «Князь Всеволод согласен на переговоры. На нашей земле будет мир». Лешие и болотники восторженно взревели. Копья, топоры и дубины взлетели вверх. «Красота! А чего они там орут?» Я прислушался. «Слава князю Немому!» Деловито выкрикивало войско нежити. «Охренеть, бля!» Я покосился на своих дружинников, но они с невозмутимыми лицами седлали коней, словно так и надо. Даже Бажен деловито одергивал рясу, не обращая внимания на крики воинов. Чупав поднял руку. «Все по домам! Ждите хороших новостей!» Воины Чупава развернулись и колонной пошли в сторону ближайшего болота. «Поехали!» – сердито буркнул Потапыч. «Жрать охота!» Сытин с князем явились ближе к вечеру. Неторопливо выехали на поляну, оглядываясь по сторонам. За ними тянулись четверо княжеских дружинников на усталых конях. На поляне сразу стало тесно. «Ну, здоров, не мой!» – сказал князь, спрыгивая с лошади и отдавая поводья Мишке. «Приехал, не испугался». «Здравствуй, князь», – ответил я. «Приходи к огню». Глаза князя сузились. Он обвел взглядом поляну и увидел связанного сына. Княжич жалко смотрел на отца. «Охренели? Развяжите его!» Княжеские дружинники сбились кучкой, поглядывая на нас. Гадали, будет драка или нет, но за сабли пока не хватались. Я пожал плечами. «Как скажешь, князь. Он от тебя сбежать пытался. Забирай и сам развязывай. Мне он остопиздил уже». «Так это не вы с Сытиным его украли? А я думал...» «Кому он нужен, княже? Прости за грубость». Плечи князя сгорбились, он стянул с головы шлем. «Бля, совсем посидел от хлопот. Ну вот и на кой хер такая нервная работа?» «А мне Хворобы все уши прожужжал, что вы с Сытиным бунт затеяли. Княжича украли и меня свергнуть хотите. Ты, не мой, уже знаешь, чей ты сын?» «Знаю». «А я вот не знал, не мой. Не знал, что мать брата на смерть отправила. Догадывался, да?» «Спросить боялся. Веришь?» Князь шагнул ко мне. «А может, и не отправляла она? Может, те литвины случайно на твоих родителей нарвались? Но ведь может же такое быть? Мало ли банд по лесам шалит?» Я вспомнил заранее подрубленную елку и то, как деловито нападавшие пробивались к княжеской повозке. Нет, не была та стычка случайной. «Мы потом их догнали», – продолжил Всеволод. «Я сам двоих зарубил». И тело брата привезли в Старгород. Похоронили по-княжески. Ты был у него на могиле? Нет, княже, не успел еще. Мать на похоронах слезинки не проронила. Стояла словно каменная. И Хворобу с его дружинниками куда-то отправила сразу. 3 дня его не было. А когда вернулся, мать на него кричала страшно. Я молча смотрел на князя. «Знаешь, что я теперь думаю?» Спросил князь, глядя мне в глаза. Хвороба ездил искать тело твоей матери, Ирины, но не нашел, как и мы. Я пожал плечами. Это давно было, княже. Что теперь вспоминать? Давай решать, как сегодня жить будем. Только сначала поедим. День был длинный. Готова похлебка, объявил Мишка, помешивая деревянным половником дымящееся варево в большом медном котле. Дружинники, убедившись, что драки не будет, повеселели. Загомонили, загремели посудой и потянулись к костру. Из лесу притащили пару длинных бревен, положили их возле огня и расселись. Неугомонная молодежь, наскоро выхлебав похлебку, отправилась рубить лапник на шалаш. «Эх, бля, жалко, выпить нечего», – протянул я, разглядывая содержимое своей миски. В коричневом бульоне плавали куски грибов, мясо, рыба и еще какая-то хрень. Все это вместе выглядело очень подозрительно, но пахло так вкусно, что голова кружилась. Я зачерпнул ложкой горячую похлебку и осторожно попробовал. А ничего, грибы с мясом и еще что-то пряное. Пойдет. «Че это выпить нет?» – возмутился Чупав. «Сейчас все будет». Он в два глотка доел похлебку, ополоснул миску и плеснул в нее чистой воды. Щелкнул пальцем по поверхности. «Васила, ты где там? Спишь? А какого хрена ты спишь, когда я не сплю? Вечер? Самое время для нечисти. Ты нечисть или кто?» Чупав довольно хохотнул. «Слушай, Васила, сгоняй в Старгород, в мою кузницу. Ты был у меня, железо привозил. Вот, там в углу за горном бочонок. За горном, понял? Не перепутай. Который у входа, в том масло. А ты возьми за горном и тащи к Потапычу мигом». Из миски что-то недовольно пробулькало. Чупав нахмурился. «Что значит один не дотащишь? Ты леший или кто? В прошлом году корову украл, дотащил? Давай быстрее, бля. У нас тут 15 трезвых мужиков от жажды помирают. Все, отбой». «А как это он сгоняет в Старгород?» – удивился князь Всеволод. «Там ворота заперты, и охрана стоит». «Что нечисти твоя охрана, князь?» – ухмыльнулся Чупав. «Ты же сам сегодня видел». Князь задумчиво сдвинул брови, а Чупав продолжал. «Только и мы тоже люди, князь, тоже хотим жить спокойно в мире». Голос Чупава звучал мягко, убедительно. Я увидел, что князь поневоле кивает. «Бля, да я и сам чуть не закивал. Колдунов развелось, плюнуть некуда. Но так-то Чупав правильно князя обрабатывает. Нехрен ему мешать». «А налоги?» – встрепенулся князь. «Каждый житель в казну налог платит. А вы? Как вас посчитать? Как налоги собрать?» «Договоримся, князь. Обо всем договоримся. Главное, чтобы все по-человечески было. Этому Чупаву не в кузнице молотом махать, а на рынке лошадьми торговать. Он бы и трехногую кобылу продал». С середины поляны раздался негромкий свист. Мы обернулись. Под сосной прямо из воздуха появился низенький леший. На его загривке лежал увесистый бочонок литров на 100, не меньше. Челюсть князя отвисла. «Как это? Он уже в Старгород сбегал? И сюда успел?» «А то!» – самодовольно ответил Чупав и добавил, обращаясь к лешему. «Васила, ты чего так долго-то?» Леший, крякнув, опустил бочонок на траву. «Забирайте. Чупав, я тебе там ящик железа припер. Мечей накуешь?» «Завтра накую. Иди к нам, Васила, выпей кружку». Леший помялся. «Если только одну, Марфа моя ругаться будет». «Погодите», – вмешался князь. «Василий Михайлович». Он умоляюще посмотрел на Сытина. «Это и есть твой кузнец, что ли, который оружие против нечисти кует?» «Ну», – ответил Сытин, хлебая грибной суп. «Так а как же? Он же сам нечисть». «Нечисть, она разная бывает», – наставительно сказал Бажен, подходя к костру. Он сильно хромал, но уже шел самостоятельно. «Ай да Потапыч, быстро он Святошу на ноги поставил». В свете пламени на груди священника блеснул медный крест. Князь выпучил глаза на Бажена. «А священник что здесь делает?» – спросил он, поочередно глядя на нас. «Я вообще ни хрена не понимаю уже». «Выпить надо», – поддакнул Чупав. «Как выпьешь, так и поймешь». Он вытащил из-за голенища нож и ловко подковырнул им крышку бочонка. «Давайте посуду». В бочонке оказался кисло-сладкий напиток. Он глотался легко и растекался по телу энергичным весельем. «Болотный мед», – объяснил Чупав. «В болотах есть небольшие островки высокого леса. Пчелы, которые там водятся, собирают нектар только с болотных цветов. Из их меда мы делаем это вино». «Вкусно», – одобрил князь и потянулся за второй порцией. Но Чупав мягко остановил его. «Я тебе целый бочонок такого привезу. У нас вся ночь впереди для веселья. Давай сначала дело решим». Князь Всеволод насупился и посмотрел на Сытина, но тот решительно кивнул, поддерживая Чупава. «Такие решения, княже, откладывать нельзя. Народ ждет». «Хорошо», – тряхнул головой князь. «Предлагайте». Он выпрямился и обвел всех суровым взглядом. Сидевший рядом с ним княжич втянул голову в плечи. «Мы те, кого вы называете нечистью, хотим, чтобы нами правил Немой», – прямо сказал Чупав. «У нас был договор с его отцом Иваном, и с Немым мы тоже заключили договор на крови». «Но людьми правит князь Всеволод», – мягко сказал Сытин. «А княжество одно, делить его нельзя, да и как поделишь, и люди, и нечисть живут повсюду». «Верно», – сказал Чупав. «Но князья могут договориться между собой. Князь Всеволод будет править землей и людьми, а Немой станет его советником. За ним будем стоять мы, нечисть». Это слово Чупав произнес, гордо вскинув голову. «А мой сын?» – спросил Всеволод, кивнув на княжича. «У всех нас есть сыновья», – вздохнул Чупав. «Твой сын продолжит дело отца и тоже заключит договор с Немым, а потом и с его сыном». «Бля, они меня женили уже, что ли? И детей за меня настругали?» Всеволод тяжелым взглядом посмотрел на меня. «Похоже, пора вмешаться в разговор, а то сижу как на именинах». «Если мы начнем ссориться, княже», – сказал я, – «неизвестно, чья возьмет, но точно выиграют враги княжества, а вместе мы станем сильнее. Погляди на этих людей». Я кивнул на Чупава и на восхищенно молчавшего Лешего. «Это сила! Наша сила!» Леший не выдержал и вскочил. «Мы сила! Да!» «Сядь, Васила!» – покачал головой Чупав. Я вытащил из-за голенища нож, но Чупав остановил меня. «На твоем мече будет вернее». Я усмехнулся, убрал нож и достал из ножен убийцу нечисти. «Символично, бля!» Легко прикоснулся лезвием к ладони и почти не ощутил боли. Из-под лезвия выступила темная кровь. Чувствуя, как теплые струйки стекают по пальцам, я протянул меч князю Всеволоду. Он взял меч в левую руку и приложил правую ладонь к лезвию, затем отдал мне меч и протянул руку. Не отпуская руки и глядя мне прямо в глаза, князь Всеволод твердо сказал: «Я, князь Всеволод, заключаю с князем Добрыни Немым вечный договор о мире, дружбе и помощи». Я глубоко вздохнул и повторил: «Я, князь Добрыня Немой, заключаю с князем Всеволодом вечный договор о мире, дружбе и помощи». Еще мгновение мы держали ладони друг друга, потом отпустили. «Теперь ты, сын», – кивнул князь Всеволод княжичу. Княжич медленно поднялся с бревна. Руки его дрожали. Я протянул ему меч, но он посмотрел на меня упрямым взглядом, а потом перевел глаза на отца. «Это же на всю жизнь», – запинаясь, сказал он. «Я... нет, я так не могу».